Глава 62. «Так у вас никто не отнимет землю?» «Ну да. Ладно, увидимся в субботу». В тот день, вместо того, чтобы поливать маис, Ансельмо Эспирикуэта решил потренироваться стрелять из маузера.